Во дни же он и прииди Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне иудейстей и глаголя, «Покайтеся, приближивося Царствие Небесное, сейбо есть реченный Исаим пророком глаголющим, глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези Его». Сам же Иоанн, имяши ризу свою от глаз вельблужд, и поясу смен от чреслих своих, снеть же его бепружи и мед дивий. Тогда исхождавши к нему Иерусалима, и вся Иудея, и вся страна Иорданская, и крещавшись в Иордане от него исповедующие грехи своя, видев же Иоанн многие фарисеи и саддукеи, грядущие на крещение его речеем, рождение ехидного, кто сказал вам бежать от будущего гнева, сотворите убо плод достоин покаяния, и не начинайте глаголоти в себе отца имам и Авраама, глаголю бо вам, яко может Бог от камня сего воздвигнуть и чада Аврааму. Уже бо и секира при корени древа лежит, всякую бо древо еже не творит плода добра, посекаемо бывает, ибо огонь вметаемо, а зубо крещаевы водою в покаяние, гряды же по мне крепли меня есть, ему же несим достоин сапоги понести, той вы крестит Духом Святым, ему же лопата в руце его, и потребит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, плевы же сожжет огнем негасающим». Тогда приходит Иисус от Галилеи на Иордан к Иоанну, креститесь от Него. Иоанн же, возбраняши Ему глаголя, «Аз требую Тобою креститеся, и Ты ли грядеши ко Мне?» Отвечав же Иисус, рече к Нему, «Остави ныне, таково подобно есть нам исполните всяку правду, тогда остави Его». И крестився Иисус, взыдя Аби от воды, и се отверзошися ему небеса, и видя Духа Божия, сходящего яко голубя, и грядущего на него, и се глас небесе глаголя, «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих».